Осмотр ротовой полости миссис Меркл поверг меня в полную растерянность. Там не хватало одного клыка и одного резца. Неужели я их только что вырвал? Да нет, всюду были бы кровь и марля, а моя рука бы слегка ныла от приложенных усилий. Возможно, я решил соорудить для миссис Меркл двойную коронку или мост. Но тогда почему у меня в руке был бор? И что делают на подносе гуттаперчевые штифты, корневые дрильборы и газовая горелка? Скажу так. В редкие дни я готов поднять бокал за страхование профессиональной ответственности, и сегодня был как раз такой день. «Вот бы просто взять и отпустить ее домой», — подумал я. «Ну все, миссис Меркл, дело в шляпе. Подъем!» «Но это абсурд. Куда я ее отпущу без двух зубов? Так просто здесь не отделаешься». Ее глаза вернулись из далеких краев и искательно уставились на меня. Уж слишком много времени прошло с тех пор, как я сделал последнее... Первое. Уверенное движение. «Почему вы медлите?» — спрашивали эти глаза. «Почему у вас такой растерянный и глупый вид?» Я не мог даже определить, обезболил ли я миссис Меркл или нет. Жестом я пригласил Эбби выйти за мной в коридор. Другого выхода у меня не было. Карта молчала, поднос сказал слишком много, а рот лишь усугубил мою растерянность. Я встал вплотную к Эбби и зашептал. «Послушайте, Эбби, пусть это останется между нами, хорошо? Я понятия не имею, что надо делать, зачем ко мне пришла эта пациентка». Эбби стащила с лица маску и сказала: «Я не Эбби». «Это была не Эбби?» «Да и глаза у нее были не Эббины, а уж рот тем более, и ростом она не вышла. Раньше я и не догадывался, что Эбби очень высокая девушка». «Как это вы не знаете?» — вопросила незнакомка. «Вы разве не стоматолог?» Вообще-то я не собирался признаваться в своей беспомощности чужому человеку. «Вы кто такая?» «Где Эбби?» «Кто такая Эбби?» — спросила незнакомка. «Кто такая Эбби?» «Эбби, моя ассистентка!» «А, она пошла на прослушивание». «Прослушивание?» «Ну да, мне так сказали». У меня заболела шея. Так долго я смотрел на нее сверху вниз строгим взглядом. Ну, конечно, то была не Эбби, даже близко не Эбби. Разница оказалась весьма существенной. С тем же успехом эта девушка могла бы вчера слезть с дерева, где жила среди гремлинов. «Почему Эбби ходит на прослушивание?» спросил я. «Откуда мне знать?» — возмутилась ее низкорослая заместительница. «Я же здесь не работаю!» Мимо прошла миссис Конвой. Я поведал ей о случившемся. «Как такое могло произойти?» — вопросила она. Я ответил, и она сказала. «Багуэлл опять вернулся в Астрос. Сколько раз я вам говорила не думать о Багуэлле за работой? В каком вы кабинете?» Миссис Конвой на минуту отлучилась и тут же вернулась. «Ко мне она не заходила». Если миссис Меркл пришла прямиком ко мне, миновав миссис Конвой, значит, у нее было что-то срочное. Но что? «Мне кажется, у вас нет выбора. Придется спросить саму пациентку», — заключила заместительница. Миссис Конвой ее даже поначалу не заметила. Такая она была маленькая. Мы оба уставились на нее сверху вниз. «Хотя у нее весь рот обколот. Вряд ли она сможет членораздельно говорить». «Обколот?» — воскликнул я. «Кто ее обколол. Тут к нам подошла Конни. Что случилось? Кто ее обколол? Переспросила заместительница, глядя снизу вверх то на Конни, то на миссис Конвой. У нее был злобный взгляд маленького собакоподобного гоблина. «А вы уверены, что он стоматолог?» Я повернулся к Конни. «Ты помнишь, как записывала на прием миссис Меркл?» «Разумеется, она с позаранку позвонила». «Да?» — скричал я. «И что с ней? Что мне с ней делать?» Сегодня утром у миссис Меркл выпал старый мост. Булькнулся прямо в миску с хлопьями. Видимо, пришло его время. Любой идиот на моем месте понял бы, что бедная женщина пришла его заменить. Закончив с миссис Меркл, я пришел к выводу, что должен что-то поменять в своей жизни. И на сей раз никаких полумер, вроде посещения торгового центра. Начал я с уничтожения собственной электронной почты. Исчезли все письма, подписанные Полом О'Рурком, затем и вся переписка Яс Фан Ван с многочисленными незнакомцами, заинтересовавшимися темой ульмов. Далее в корзинку отправилась переписка с Конни, короткий обмен любезностями с Сэм Санта-Кроче. «Мы живем в Питтсбурге, все чудесно», написала она о себе, своем муже и двух детях. Переписка с другом МакГоуэном и все остальное долой. Я позвонил в телефонную компанию и расторг с ними договор. Вытащил из мобильного симку, согнул несколько раз и выбросил. Сунул я машинку под струю горячей воды и раздраконил ее с помощью зонда. Часть выбросил в канализационную решетку, часть в истривер по дороге на обед. Вернувшись в клинику, я позвонил своему провайдеру и отключил интернет дома и на работе. Буквально в считанные часы мы оказались полностью отрезаны от мира. Невероятно. Значит, выход все-таки есть, надо только постараться. «Куда пропал интернет?» — вопросила Бетси, злобно глядя на iPad. «Не знаю», — ответила Конни. «Я перезагрузила роутер, или как там эта штука называется. Если ничего не изменится, позвоню провайдеру». Прошло всего несколько минут, а они уже едва с ума не сходили. Миссис Конвой грозно тыкала пальцем в экран айпада, потом сдалась и покачала головой, словно айпад не просто ее разочаровал, а нанес ей личное оскорбление, обидел ее чувства. Она бросила его, но спустя несколько минут вернулась, ну прямо как заядлый курильщик, и снова принялась тыкать пальцем в экран. Удары стали громче и настойчивее, словно она ломилась в запертую дверь, умоляя ее впустить. Тем временем Конни ждала, когда ей ответит первый освободившийся оператор провайдера. Трубку она держала возле уха, а сама то и дело возвращалась к экрану и кликала на одну и ту же безответную иконку. Наконец, полностью отчаявшись, она рухнула в кресло и начала кричать что-то типа «Почему это случилось со мной, господи? Черт!» и еще «Фак!». В остальном же день был чудесный. Никаких писем, ответов, ожиданий ответов, словом, никаких отвлекающих факторов. В целом свете только я и буры, боры, скальпели, шпатели, матрицы, гипсы, пасты, травильные гели, спреи, коронки, амальгамы, пластмассы, зонды, экскаваторы, зеркала, пинцеты, клещи, щипцы и прочие орудия моего ремесла. Я словно впервые в жизни открыл для себя чудеса стоматологического оборудования. Все инструменты были такие блестящие, гладкие, завораживающие, само совершенство. Отринув соблазны интернета, я заново открывал для себя собственный кабинет, стулья, кресла и кафельные полы. Спустя полчаса ко мне пришли. Я как раз закончил свою лучшую пломбу за последние 2 месяца, если не за 10 лет. В руках у них были айпады и я-машинки. Глаза пылали кровожадным гневом, словно я причинил физический вред ребенку или домашнему питомцу. «Ты шутишь?» — сказала Конни. «Это правда?» — вопросила миссис Конвой тоном женщины, которая обращается к человеку, долгое время скрывавшему свое криминальное прошлое. «Вы отключили интернет!» «И долго ты собирался нас дурачить?» «Я никого не дурачил». Я поднял руки в воздух. «Честное слово, я собирался сказать вам обеим». «Неужели?» «Но потом я начал за вами наблюдать». «Вы вообще себя со стороны видели?» «Да вы наркоманки, обе! Это для вашего же блага. Бетси, помните, вы пытались донести до меня мысль о том, как прекрасен мир? Вы же сами на него больше не смотрите. Плевать вы хотели на его красоту. Я делаю это ради вашего блага, чтобы вы не забывали, как прекрасен Божий мир. Прошу прощения, но я никогда об этом не забывала». «Нет, Бетси, забыли. Я все видел. Вы не можете выбраться из того мира в Божий, и это сводит вас с ума». «Нельзя разделять эти два мира», — сказала миссис Конвой. «Онлайн или офлайн — все это Божий мир. Он создал все сущее». «Эбони теребит свою мохнатку», — уточнил я. «Это тоже он создал?» «Как это понимать?» — спросила она меня. Затем повернулась к Конни. «Силы небесные, что это значит?» «Пол, зачем ты отключил интернет?» «Он отвлекает нас от работы». «Такого чудесного, лишенного стрессов рабочего дня у меня не было с 2004 года». «Но как же мы теперь будем работать?» «Денток никуда не делся. А больше нам ничего и не нужно». «О нет, ошибаетесь, глубокоуважаемый», — сказала Бетси. «Базой пациентов дело не ограничивается. Для всего остального нужен интернет». «Что ж, будем возвращаться к старым методам». «Но мы никогда не пользовались старыми методами. Нам придется осваивать их заново». «Мы нет. А Бетси наверняка все знает. Она работает в нашей сфере с доисторических времен». «Как бы я ни любила ваши остроумные шутки», — сказала она, — «это нелепо. Я даже не помню, когда последний раз работала без компьютера. Вы спятили, если надеетесь вернуться в прошлое. Может, тогда уж будем давать пациентам виски внутрь и сверлить ручными борами?» «Чем мы с вами занимаемся?» — спросил я. — «Чистим и полируем, пломбируем, выдираем старые зубы и вставляем новые. Зачем для этого интернет? А соответствие нормам HIPAA? А бухгалтерия? А электронная почта?» «Я всегда знал, что МакГоуэна можно найти в тренажерном зале. Он посещал его с набожной регулярностью. И хотя мой силуэт уже больше полутора лет не появлялся в дверях спортклуба, я до сих пор был его членом, попросту не удосужился расторгнуть договор. Каждый месяц они снимали с моего счета деньги, каждый месяц я говорил себе, что надо этим заняться, и каждый месяц не находил сил. Мне хотелось извиниться перед МакГоуэном за то, что не поддерживаю наши отношения». Одно время мы были очень близкими друзьями. Оба стоматологи, оба фанаты Red Sox. Я вошел в зал и огляделся. МакГоуэна нигде не было. Тогда я забрался на бегущую дорожку и вспомнил, сколько удовольствия доставляет мне физическая нагрузка. За последние полтора года я ни разу даже приседания не сделал, даже пальцев не размял. Спорт давался тяжело, поэтому я начал с медленной ходьбы и постепенно ускорял шаг. 20 минут спустя я уже делал милю за 7 минут. Это было чудесно. В таком темпе я продержался 2 часа 29 минут и 57 секунд, то есть пробежал примерно 21 милю, сжег 3119 калорий. Наверное, отсутствие физических нагрузок сделало меня уязвимым и подверженным чужому влиянию, решил я. Все исправит лошадиная доля серотонина, норадреналина и дофамина. К концу моей пробежки МакГоуэн уже пришел и тягал штангу. Я не знал, обрадуется он встрече со мной или нет, но страха я больше не испытывал. Откуда МакГоуэну было знать, что такое дисбаланс нейротрансмиттеров? Мы поздоровались, он улыбнулся, затем сделал потрясенное лицо. Мое тело производило пугающее количество пота и спросил, как идут мои занятия лакроссом? Чем-чем? Разве ты бросил тренажерку не ради лакросса? Ах, да. Его я тоже быстро бросил. Всю тренировку мы болтали, как закадычные друзья. Я был рад, что он на меня не злится и слегка озадачен. Он что, забыл, как я удалил его из списка контактов? Неужели мое предательство ничего не значило? А стало быть, и вся наша дружба? Пока мы разговаривали, я сидел на каком-то тренажере. МакГоуэн тягал штангу. Мне вдруг пришло в голову, что я ему никто. Просто собеседник в тренажерном зале. И что нас связывает лишь профессия да любовь к бостонскому бейсболу. Я вспомнил, почему удалил его из списка контактов, и мне стало невыразимо грустно. Я заплакал, но не хотел подавать виду, и слезы просто текли по моему спокойному лицу, словно капли пота. Так я рыдал минуты 2-3, и МакГоуэн ничего не замечал. Придя в себя, я попытался встать и уйти, но не смог. Пробежка сказалась. Я в прямом смысле слова не мог пошевелиться. МакГоуэну пришлось тащить меня в раздевалку, а оттуда на улицу, где он вызвал для меня такси. Затем он доехал со мной до дома, помог подняться по лестнице и войти в квартиру. Только тогда я понял, что он настоящий друг, и что быть настоящим другом в сущности нетрудно, а значит, я, скорее всего, никогда и никому быть настоящим другом не могу. Ни при каких обстоятельствах. Весь следующий день я с трудом передвигался из кабинета в кабинет, от пациента к пациенту. Боль в ногах легко объяснялась, но почему мне было больно стискивать зубы и сжимать пальцы? Я с трудом держал в руках зонд и в итоге отменил все назначенные визиты. Она была последней пациенткой, которую я принял в тот день. На длинных песочного цвета волосах бейсболка Red Sox. Причем не новенькая, а поношенная. Легко было представить, как эту кепку тысячи раз срывали с головы, надевали обратно, растягивали, пинали, безвозвратно теряли и снова находили, топтали, переезжали, жевали, стирали и сушили на солнце, как менял форму ее козырек, как она пропитывалась потом под палящим зноем, как ее заливало дождем, грязью и машинным маслом, швы вокруг буквы «В» уже начали расходиться. То была ценная вещь, фамильная реликвия, которую впору было продавать на аукционе. Женщина в такой бейсболке мгновенно завоевала бы мое сердце. И завоевала. Как только я вошел в кабинет, она обернулась и сходу заявила: «Я пришла не лечиться». Я закрыл дверь. «И зачем же вы пришли?» Она шагнула от окна прямо в мои объятия. Нет, конечно, она остановилась куда раньше, у раковины, и мне оставалось лишь мечтать, чтобы эхо ее каблуков не стихало. На столе лежал кожаный саквояж с двумя пряжками. Она расстегнула их и сняла солнцезащитные очки. Вокруг одной дужки обмоталась прядь ее чудесных волос. Пришлось распутывать. Затем она предложила мне сесть. Я тут же сел. «Кто вы?» Она вытащила из сумки стопку бумаг. «Научный ассистент». «Чей?» «И что вы изучаете?» «Разное». Она была очень высокая, выше 6 футов ростом, и под ее атмосферным влиянием она вся была ветер и свет. Я едва не выпалил: «Я люблю вас». Каким-то чудом мне удалось сдержаться. Да, я моментально попал в рабство. Так оно обычно и бывает. Всякий раз это случается быстро и легко, и я тут бессилен. «Давайте начнем», — предложила она, сосредоточенно раскладывая бумаги на столе. «Что значит «разное»?» Она вручила мне мое собственное свидетельство о рождении. «Начнем с этого, хорошо?» «Что это?» «Документ вам знаком?» «Да, это мое свидетельство о рождении. Слушайте, где вы его взяли? Кто заверил копию?» «А это свидетельство о заключении брака между Синтией Гейл и Конрадом Джеймсом от 5 ноября 1972 года». Она передала мне свидетельство о заключении брака моих родителей. На нем стояла подпись и печать начальника канцелярии округа. «Это ваши родители?» «Да». Затем она быстро выложила на стол свидетельство о рождении моих родителей, свидетельство о смерти моего отца, свидетельство о рождении моих бабушек и дедушек, их свидетельство о заключении брака и о смерти, Эрл О'Рурк и Сандра О'Рурк в девичестве Хэнсон, Фрэнк Мэрили и Вера Мэрили в девичестве Уорд. Имена и фамилии следующего поколения я видел впервые. Если верить незнакомке, они принадлежали моим прадедам и прабабушкам. Она сосредоточилась на одной ветви моего семейного древа, идущей от прадеда со стороны отца. «Сейчас вы увидите, что не всегда были О'Рурком». Она вручила мне следующий документ. «Как вас зовут?» «Клара». «Клара». «Да, Клара. В ваших руках свидетельство о рождении Окли Рурка. Окли был вашим прапрадедом. Он превратился в О'Рурка в результате решения окружного судьи, который приговорил его к тюремному сроку за конокрадство». Она вручила мне ордер на арест, выданный в штате Колорадо. «О'Рурк по ошибке превратился в О'Рурка». Так обычно и меняются фамилии из-за ошибок, опечаток, перестановок букв. Видимо, Окли обрадовался смене фамилии, потому что в штат Мэн он переехал О'Рурком. Вот, она дала мне купчую на землю. Вероятно, решил начать с чистого листа. Остался О'Рурком до конца своих дней. В свидетельстве о смерти стояла та же фамилия. «Это мое генеалогическое древо», — сказал я. «Вы показываете мне мое генеалогическое древо. Отцом Окли был Лютер Рурк». «Вы не представляете, как я рад, что вы показываете мне мое генеалогическое древо. А до Лютера был Джеймс Рурк. Он вам приходится пра-пра-пра-пра-пра-прадедом. Только его фамилия писалась иначе. Не Рурк, а Рурх. Смотрите, вот здесь и здесь». Она вручила мне еще 2 документа. «Это все ваша работа?» «Нет». «А в чем заключается ваша работа?» «Я не работаю, я учусь». «Что вы изучаете?» «Судебную антропологию. Прошу вас, взгляните на документы». Эти бумаги были потрепанные и хрупкие, старинные. Всюду колониальный курсив, куча всяких «посему» и «дано в том». Дедушкой Джеймса по отцовской линии был Исаак Борух. Б-О-Р-У-Х. Исаак родился в Белостоке и позднее переехал в Америку. Чиновники миграционной службы допустили ошибку и записали его Рурхом. Как следует из этого и этого. Я изучил документы. Был Борух, а стал Рурх. 2 вехи семейной истории — до и после. Так я родом из Польши? Нетрудно представить, как происходят такие метаморфозы. Халатность чиновников, глухота и лень бюрократов. «Сколько времени у вас ушло на эти исследования?» «Я только ассистент. Теперь слушайте. все эти документы не имеют никакого значения. Нет, имеют, конечно, но лишь в качестве вступления к тому, кем вы были до Борухов. Фамилия Борух помогла вам пересечь границу. Америка впускала далеко не каждого. Нас могли не впустить? Если бы все вскрылось, да. Что вскрылось? Ваша фамилия до того, как вы стали Борухами. И что это за фамилия? Я не располагаю этим документом. А кто располагает? Он ждет вас в другом месте, но за ним придется съездить. Что за место такое? Сеир. В Израиле? Да. Почему я должен за ним ехать? От вас хотят получить некое доказательство вашей веры. Кто хочет? Все мы. И поэтому я должен лететь в Израиль. Да. Она начала застегивать пряжки саквояжа. Вы уже уходите? Она надела очки. Я свое дело сделала. Мы еще увидимся. Зачем? Не знаю. Сложновато все это переварить. Если у вас есть вопросы, вы знаете, к кому обращаться. Я бы хотел обратиться к вам. Как мило. Приятно было познакомиться, доктор О'Рурк. Она протянула мне руку. Я ее взял. Она была точно такой, как я представлял, и в 1000 раз лучше.